И тут на мою обнаженную левую руку в районе локтевого сустава как-то по-хозяйски примостился здоровенный слепень. Если быть точным, самка этого вида кровососущей мухи, самцы предпочитают питаться нектаром или какими иными высококалорийными углеводами, самкам для полноценного развития зародышей необходима кровь теплокровных существ. У комаров, кстати, все точно так же, мужики белые и пушистые, а вот бабы чисто мегеры кровососущие, а у людей, хе-хе, развить интересную, можно сказать, философскую тему я не успел, поскольку челюсти летающей бестии полоснули по коже, выдрали кусочек моей плоти, одновременно в ранку был впрыснут антикоагулянт, препятствующий сворачиванию крови. Из поврежденного участка брызнула алая жидкость, и крылатая бестия тут же принялась ее отсасывать. Так-то я обычно слежу за тем, чтобы комары, слепни, оводы, клещи и прочие кровососущие твари не приближались к людям и животным нашего отряда. Сегодня что-то заленился, не поставил надежный магический заслон. Пока двигались, мухи нас особо не донимали, как только встали на привал, нате получите внимание кровососов. Дожидаться пока это, хоть и не самка собаки, но все равно еще та сука, наполнит внутренние емкости моей халявной кровью не стал. Осторожно, чтобы преждевременно не покалечить насекомое, взял пальцами другой руки хрупкое тельце, недаром этих тварей назвали слепнями, поскольку во время отсасывания крови они так кайфуют, что полностью теряют связь с реальностью, иными словами, ничего не видят и не слышат. Как только я поднес к глазам незадачливого кровопийцу, сработал мой дар ведуна. За доли секунды я многое узнал об этой самке, решившей вкусить чародейской кровушки. В результате в голове появились кое-какие весьма интересные мысли. Итак, что мы имеем? Глазище как у моего проглота, оставленного в зазеркалье спрута быка со стрекозинами, ну или мушиными зенками. Нервная система примитивная, ломаться нечему и сконнектиться с ней проще простого. Так что моя задумка, посмотреть на мир глазами слепня, должна прокатить. Жаль, что загадочный артефакт сейчас не при мне. От греха подальше пришлось его оставить в индивидуальной ячейке для хранения ценностей в одном из отделений Имперского банка города Владимира. Сейчас бы посмотреть на виртуальный экран этими фасетчатыми глазищами, глядь, что-то и получилось бы. Подключение к сознанию насекомого произошло практически мгновенно. Да, оно же голодное, что тот волчара в зимнюю пору, прям как обухом по башке, лошадь сожрал бы вместе с внутренностями. Так от этого срочно абстрагируемся, иначе за себя не ручаюсь. Эван, какие аппетитные двуногие существа вокруг суетятся, так и хочется впиться в еремную вену и поскорее утолить всепоглощающую жажду крови. Уф-эф. Слава богу, мне удалось отгородиться от синаптических сигналов обреченной на вечный голод твари. Еще минута, и я бы точно кого-нибудь слопал. Теперь, когда я могу вновь контролировать свои мысли и чувства, перейдем к зрительным ощущениям самки слепня. Ух ты, если еще недавно я сетовал на лошадиное зрение, дескать, уж очень оно непривычно для человеческого восприятия, то, как видит мухи своими мозаичными фасетками неподготовленного психологически человека, может и вовсе свести с ума. Представьте, что у вас перед глазами все вдруг расплылось, и вместо целостной картины мира вы видите нечто абсолютно не похожее на окружающую реальность. Пятна, хаотичные движения светотеней в недоступных человеческому зрению диапазонах спектра солнечного излучения. Ко всему прочему, вся эта катавасия цветных пятен происходит с бешеной скоростью, и примитивный с точки зрения человека мозг мухи успевает на все это отреагировать. А еще я буквально всеми фибрами ощутил желание насекомого побыстрее покинуть место действия. Было ли это страхом с точки зрения человека? Скорее, нет, чем, да. Примитивный разум еще не научился бояться в полной мере, хотя и неплохо обучен избегать разного рода неприятностей. 3 минут полного контакта со слепнем мне вполне хватило, чтобы не только заработать основательную головную боль, но практически построить виртуальную модель зрения насекомого. Слава богу, кровь носом на этот раз не пошла, но было ощущение, что меня основательно приложили по голове чем-то тяжелым наподобие полена, а потом еще пару раз добавили. Особенно неприятно было в районе лба и сильно пульсировало в висках, однако я был счастлив. Теперь в моих руках есть ключ, посредством которого я рано или поздно научусь обращаться плодотворно с иномирным компьютером. Неожиданно для себя и для товарищей процитировал бессмертные строки гения русской литературы иной реальности. О, сколько нам открытий чудных, готовит просвещение дух, и опыт, сын ошибок трудных, и гений, Парадоксов друг. И случай, бог-изобретатель. Командир, ты сам это сочинил? Поинтересовался лейтенант Чудин. Нет, Георгий, не сам. Услышал, от кого именно? Не помню, а теперь оно вдруг всплыло в памяти. На что молодой человек неопределенно покачал головой и выдал традиционную для этой эпохи формулу. Чудны дела твои, Господи Боже Вседержитель, неисповедимы пути твои. Вдобавок еще и перекрестился. Ох уж мне это духовное воспитание русского человека для разведчика хуже нет. Эван парни не первый год в тайной службе, при этом то и дело норовят перекреститься, часто в самых неподходящих для этого местах. Хорошо, что на территории противника мы были армянами, которые крестятся справа налево. А если бы католиками представлялись или, упаси Господь, правоверными мусульманами, или евреями. Интересно, при подготовке агентов-нелегалов их отучают от разного рода вредных привычек? Вопрос, разумеется, риторический. Коль потребуется, мне все расскажут и покажут, а пока не стану совать нос куда не положено, ибо вмиг укоротят и отправят в места не столь отдаленные. Во всяком случае, попытаются отправить, но я не дамся, ибо лучше ковать собственное счастье с помощью своей умной башки в далекой Венесуэле, нежели киркой в угольном забое где-нибудь на Сахалине. Поймал себя на мысли, что, чуть что, начинаю как Остап Ибрагимович думать о бегстве в Латинскую Америку. Вот только сын турецко-подданного мечтал попасть в Бразилию, где тепло, и люди ходят в белых штанах. А по мне, так Венесуэла с ее бескрайними нефтяными полями намного предпочтительнее. Нет, разумеется, Россия роднее всяких заграниц, но уж коли придется ноги делать, только туда. Вот к чему бы все эти переживания, непонятно. Вроде все складывается пока что весьма неплохо. Даже самому себе начинаю завидовать. А нет-нет, вдруг ни с того, ни с сего приснится длинная цепочка бредущих по размытому дождем тракту группа кандальников и я среди них. Что это? Безосновательный плод моих подсознательных переживаний или некое предчувствие грозящих бед? Вот только непонятно, откуда в всей этой галиматье взяться? Орловых вроде бы у контрапупил. Выходит, с этой стороны подлянок ждать не приходится. Тогда почему же подсознание время от времени подкидывает разного рода кошмарные видения? Обратная дорога по Армении и Грузии оказалась намного веселее. Причиной тому, как я уже отмечал, стало резкое потепление и, как следствие, бурное цветение растений. Природа просыпалась от зимней спячки. На душе от этого благостно. Благодаря моей магической подпитке животных и людей, скакали без устали практически весь световой день. Ну не весь день, поскольку каждые 4 часа приходилось останавливаться на привал, чтобы накормить лошадок и самим размять ноги, а заодно поплотнее набить животы, ибо, благодаря моим чародейским манипуляциям, недостатком аппетита никто не страдал. От сковывающих продвижение телег, а также товаров в них находящихся, избавились выревани при активном участии нашего оборотистого ашата. Выручку в 2000 российских рублей золотом честно поделили между всеми участниками энтомологической экспедиции, включая проводника. Ну не утруждать же себя отчетами перед финансовыми органами нашего ведомства, не имеющего никакого отношения к этим деньгам. Парни не проболтаются, ибо держать язык за зубами обучены. Ашат тем более не станет распространяться на каждом углу о полученных премиальных. Все были в восторге, ибо таких денег еще ни в одной командировке не зарабатывали. А еще дополнительные суммы к официальному заработку неуклонно прибавляли авторитета в глазах подчиненных и мне. Несмотря на мои неполные 19, у более старших по возрасту товарищей даже мысли не возникало как-то оспорить или проигнорировать какой-либо мой приказ или просьбу, даже из тех, которые мне самому казались на первый взгляд абсурдными. Шучу, разумеется, все мои указания четко выверены и правомерны с точки зрения здравого смысла и законов Российской империи. В той реальности я считал Кавказ 19 века крайне опасным для жизни человека местом. Да и в 21-м там было не очень спокойно. Горские народы воевали с российскими властями, а заодно и с другими горцами. Русские войска усмиряли непокорных аборигенов. Армяне резали азербайджанцев, азербайджанцы армян, грузины с армянами регулярно воевали против Персии и Турции, и так далее. Короче, эдакий клубок взаимных претензий к друг другу самых разных народов. И этот клубок в той реальности был разрублен лишь после включения всей этой взаимоисключающей братьев в состав сначала Российской империи, затем СССР. Однако с распадом мощного интернационального государства выяснилось, что клубок хоть и был разрублен, но до конца не уничтожен. И снова война, снова человеческое горе лилось через край. Здесь все немного по-другому. Россия не завоевывает Кавказ и не торопится включить его насильственно в состав империи. Попытки набегов на российское предкавказье с целью грабежа и увода в полон граждан империи пресекаются самым жестоким образом, вплоть до полного уничтожения целых аулов с депортацией всех жителей на территорию Турции или Персии. Грузия и Армения остаются независимыми государствами пророссийской направленности. При нападении беспокойных соседей они получают всю необходимую материальную и военную поддержку. Нынешнему сожителю Егоровны Черемисову праву Николаевичу довелось в свое время принять участие в нескольких таких войнах. Тогда персам и османам вломили по первое число, и те на время успокоились. Приятно было ехать по безопасным дорогам, регулярно патрулируемым конными разъездами бдительных жандармов. Работающие на полях крестьяне и встречные конные и пешие путешественники вовсе не выглядели испуганными или хотя бы как-то напряженными даже в самых малонаселенных местах. Нельзя сказать, что в Закавказье совсем уж идиллия. Вооруженные банды воинственных горцев время от времени пытаются проникнуть на территорию как Грузии, так и Армении, но эти попытки жестоко пресекаются силами пограничной стражи, жандармерии и регулярными войсками. А еще, как я уже упоминал, в каждом армянском и грузинском доме имеется дедов Карамук-Итук, коим внук также неплохо обучен действовать, поэтому часто в отражении бандитских набегов принимают участие местные жители, самоорганизованные в отряды территориальной обороны. В обратную сторону Армению и Грузию пересекли за 10 дней. Особо торопиться было некуда, вот мы и не спешили. Пленные англичане под воздействием наркотика неудобств нам не доставляли. Прям биороботы с весьма и весьма ограниченным функционалом, благо не ходят под себя и к еде не притязательны, что дают, то и кушают. Во время ночевок в постоялых дворах я пытался тренировать вновь приобретенную способность смотреть на мир фасетчатыми глазами насекомого. Поначалу было тяжко, будто вглядываешься в виртуальный экран иномирного компа. Даже кровь носом пару раз шла от психического переутомления. Зато дурные сны про каторгу более меня не беспокоили. Похоже, мне удалось перезагрузить подсознание для решения реальных задач, а не каких-то абстрактных моментов, подброшенных воспаленным воображением. Постепенно начал сопоставлять объекты, наблюдаемые посредством моего нормального зрения и мушиного. Впрочем, долго смотреть на размытую калейдоскопическую картинку у меня не получалось. С проглотом в свое время мы общались посредством обмена ментальными информационными пакетами. Тогда я также попробовал пару раз взглянуть на мир его глазами. Кстати, ничего хорошего из этого не вышло. Обозревать мир на все 360 градусов в каком-то несуразном виде оказалось невыносимой задачей для моих неприспособленных мозгов, и меня сразу же выкидывало из сознания питомца. Почему, в таком случае, зрение земного насекомого оказалось для меня более приемлемым вариантом? Тут, скорее всего, единственное объяснение – я довольно долго пытался проникнуть в тайну артефакта, отчего мой мозг начал потихоньку адаптироваться к мировосприятию иного разума. Да, неисповедимы пути ГМ. Боженька тут не при делах, человеческие. А еще те люди на картинках фотографического качества. Кто они? Ведь, если верить посмертной информации, полученной от уничтоженного мной Гаванаракана, разумные существа прибыли в свое время на планету откуда-то из иных миров. Про людей в остаточной памяти монстра ничего не было. Над усовершенствованием гвов как биологического вида работали именно мухоглазы, пожалуй, наиболее подходящий для них термин. Откуда же в таком случае представители вида Homo sapiens на фотографиях, которые изготовлены скорее именно для человеческого зрения? А не означает ли это, что люди были частыми посетителями именно той ничем не примечательной придорожной гостиницы? В других местах подобных картинок мне не попадалось. Вполне возможно, что неподалеку от этого места есть вход в реальность, откуда пришли в тот мир разумные существа моего вида. Загадка, однако. Будем надеяться, что с помощью вновь приобретенного магического инструмента и имеющегося в моем распоряжении артефакта мне удастся приподнять полог над этой и другими тайнами канувшей в лету загадочной цивилизации мухоглазов. В Тифлисе тепло простились с Ашотом. Не обошлось без обильного застолья в одном армянском, кто бы сомневался, ресторанчики. Вино под традиционные блюда армянской кухни лилось рекой, однако, благодаря таланту нашего уважаемого друга как тамады, никто из парней не упился до состояния изумления. Все прошло чинно и благородно. Пленных также прихватили с собой, поскольку оставить их было ни с кем. Вина им не дали, но накормили от души. Поначалу смотреть на постные и равнодушные физиономии биороботов было как-то не по себе. Постепенно мы перестали вовсе обращать на них внимание и оторвались по полной. Пили, ели, балагурили, вспоминали отдельные примечательные моменты нашего довольно продолжительного путешествия. Даже пытались изобразить какой-то зажигательный горский танец. Вечером следующего дня моя команда вместе с пленными погрузилась на поезд, чтобы в 11 утра прибыть в славный город Батум. Мои знания о боевых кораблях 19 века основывались на разного рода литературных произведениях, прочитанных еще в первой своей жизни. Отчаянный я мысленно представлял, как трехмачтовый красавец из книги очерков Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Палладой» был откровенно разочарован, увидев серую стальную громадину. Вместо высоких мачт две массивные трубы, из которых вырывался полупрозрачный сизоватый дым. Носовая и кормовая орудийные башни с пушками весьма немалого калибра, по бортам пара дюжин орудий калибром поменьше, а также множество пулеметных гнезд. Хотя, чего это я разочарован? Прогресс не стоит на месте, и очень скоро на смену парусу повсеместно придет паровая машина и грибной винт. Нашу весьма разношерстную компанию принял у трапа вахтенный офицер. Молоденький лейтенант непонятно по какой причине включил режим высокого начальства и начал орать на наглых оборванцев, перепутавших какую-нибудь рыбацкую филюгу с боевым кораблем аж второго класса российского военного флота. В чем-то он был и прав, поскольку никто из нас не был одет по форме, а местная одежка охоти с газырями и мохнатые папахи аргумент ни о чем не говорящий, ибо большая часть местных щеголяет этими самыми сомнительными украшениями. Осади, Летеха, и заканчивай хабальствовать, как торговка рыбой на Корсуньском торжище. Первым не выдержал напора бравого вояку Вениамин Порфирьевич Федотов. Перед тобой российские офицеры, а не какие-нибудь хрены с бугра. А то, что выглядим как местные, значит, так нужно. Короче, лейтенант, извольте вызвать вашего главного начальника. Уверяю, мы именно те, ради которых твой корабль сейчас здесь и находится. Я не вмешивался, наблюдал за разыгрывающимся перед нами спектаклем со стороны и даже с превеликим вниманием. Дорожная скука, поневоле начинаешь получать удовольствие от даже таких незатейливых зрелищ. А лейтенант действительно не прав. По уставу должен был не устраивать бурю в стакане воды, а в первую очередь вежливо поинтересоваться целью нашего визита, а уж потом по обстоятельствам спускать собак или привечать дорогих гостей. Поняв свою оплошность, офицер даже покраснел. Впрочем, извиняться перед нами не стал, но вестового все-таки куда-то послал. Вскоре у трапа появился крупный мужчина, кореглазый брюнет лет 35 в идеально подогнанной морской форме, в сопровождении двух гражданских неброской наружности. Прежде чем открыть рот, офицер вопросительно посмотрел на одного из гражданских. Получив подтверждающий кивок, расплылся в самой приветливой улыбке, приложил руку к козырьку фуражки и представился. Капитан второго ранга Василий Афанасьевич Тананыкин, командир фрегата «Отчаянный». «Милости прошу на борт, господа, мы вас уже заждались». Пленных англичан тут же куда-то увели под конвоем. Гражданские представились Иваном Силычем Самсоновым и Викентием Николаевичем Злобиным. Ни званий, ни чинов нам своих не назвали. Однако соответствующую бумагу, удостоверяющую их полномочия забрать у нас пленных, предъявили. Вот и хорошо. Сразу как-то на душе стало вольготнее. Недаром говорят, баба с возу, кобыле легче. Наконец-то можно хоть немного расслабиться. Двое суток хода и отчаянный пришвартовался к российскому берегу. На этот раз пришли не в Тавриду, а в основанный еще греками в античные времена портовый город Истрион, в переводе на русский «гавань моряков». В той реальности на этом месте расположена знаменитая Одесса. Поскольку здесь история сложилась сильно иначе, и граф Хосе Дерибас не приложил свою руку к строительству и к названию этого города-порта, Истрион так и остался Истрионом. Как бы там ни было, причудливое смешение многочисленных языков и народов создавало ощущение, что находишься в самой настоящей Одессе. В свое время мне довелось бывать там неоднократно, как в советские, так и в постсоветские периоды, поэтому в ответ на вопрос, как пройти к гостинице «Континентальной», мы услышали: «А вам какая надобность? Для пожить или за посмотреть? Если пожить, такие имеются более интересные варианты». Вот такая она, местная Одесса, именуемая Истрион. Этот южный город встретил нас в весьма праздничном настроении. Причиной тому были свежие вести с Закавказского фронта. Как оказалось, пока мы находились в море, Русские войска под командованием генерал-полковника Краснова после продолжительной артиллерийской подготовки и магических ударов по позициям противника перешли в наступление и погнали персидские войска на юг. Лишь на некоторых участках персам удалось удержаться на занимаемых позициях. Однако без фланговой поддержки эти части оказались в окружении и были вынуждены либо сдаться, либо геройски погибнуть. Поскольку умирать непонятно за что ни простые сарбазы, ни офицеры не желали, после недолгого сопротивления эти самые боеспособные подразделения шахской армии предпочли плен, то есть были выведены из игры в первую очередь. Всю эту информацию я почерпнул из купленной у горластого разносчика мальчишки газеты «Казачий вестник». Словами не передать, как на душе стало радостно, одновременно тревожно. Победоносные реляции не исключают гибели многих наших бойцов, а там аж целых три десятка не чужих мне людей, да и прочих русских воинов, коим суждено сложить головы в далекой Персии жалко. Где-то в районе сердца кольнуло и вдруг захотелось оказаться там вместе со своим взводом. Даже не ожидал от себя столь воинственного порыва. По натуре я все-таки сугубо мирный человек, а тут всеми фибрами души вдруг потянуло на фронт. В приморском городе наша команда не задержалась. Личные вещи, оставленные нами при отбытии из Корсуня в тамошнем управлении жандармской службы, нас уже поджидали также в жандармерии Истриона. Так что на поезд мы садились одетыми по форме при медалях и орденах. Отмечу не без гордости, юные истрионки были очарованы нашим бравым видом. Задержись мы еще на пару дней, кое-кого из моих парней пришлось бы выдергивать из-под венца, ибо народ здесь хватки и Сарочку или Розу подложить под бравого офицера как два пальца об асфальт, а под шумок обвенчать счастливых влюбленных законным браком. Неважно, что папа гой, главное, ребенок получится нужной национальности с хорошей русской фамилией, а уж мама его воспитает как надо. А еще через двое суток мы прибыли на Киевский вокзал города Владимира. Оттуда вместе с вещичками направились по адресу, улица Царьградская, дом 5, ибо служба для нас превыше всего. Ха-ха, поверили? Разумеется, нет, просто времени было 9 утра. И если бы мы вдруг начали заниматься собственными делами, начальство нас не поняло. Подкати поезд к дебаркадеру в конце дня, плевать было бы нам на службу, тут же отправились бы по своим домам. Кстати, все мои офицеры холостяки и живут в казенных квартирах, арендуемых за счет конторы. Именно по этой причине я и опасался замысловатых матримониальных ходов со стороны хитроумных граждан города Истриона. Нас ждали, если точно, ждали меня, поскольку едва я успел кинуть вещи в угол своего закутка, именуемого кабинетом, в дверь заглянул личный адъютант генерала Пафнутова капитан от жандармерии Олег Иванович Засядько. Андрей Драгомирович, с прибытием. Капитан вполне душевно поприветствовал меня. Шеф вызывает в кабинет. Поторопитесь. Резину тянуть не стал. Отправился куда велели тут же вслед за адъютантом. В кабинете начальника помимо самого Пафнутова присутствовал еще один человек. Мужчина в гражданском платье среднего возраста с цепким внимательным взглядом. На меня как зыркнул, мороз по коже. Интересно, кто он? Прощупывать незнакомца на наличие дара я даже пытаться не стал, ибо контора не то место, где можно проявлять свои чародейские способности и надеяться на то, что это сойдет тебе с рук. Представился, поприветствовал начальство, кивнул посетителю. «Доброе утро, Андрей Драгомирович», — ответил Пафнутов. «С удачным возвращением». Тут инициативу перехватил загадочный гость. Он посмотрел на меня своими колючими синими глазами и неожиданно выдал. «Господин Воронцов, я также рад видеть вас в животе и здравии. Позвольте представиться. Пестель Иван Кузьмич, личный ведун его императорского величества». Тут он взглянул на меня как-то по-особенному, будто рентгеном просветил и вывернул наизнанку всю мою сущность. В этот момент до меня дошло, что именно чувствует мышь, под гипнотизирующим взглядом матерой кобры. Своим следующим вопросом Пестель добил меня окончательно. «А может быть, вы все-таки не Воронцов, а иноземцев, точнее иноземцев Шуйский?» Глава 15. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца – пламенный мотор, все выше и выше и выше, стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропел лире дышит, спокойствие наших границ». П.Д. Герман. Первой моей мыслью было, разоблачили демоны, причем весьма панической мыслью, захотелось схватить армейский табурет, что с удобным отверстием, как выражаются некоторые шутники, для удобства пердежа и хорошенько так приладить по башке этого пестеля, а заодно и Пафнутова, а потом быстро-быстро рвать когти сначала из Владимира, потом из России. На счастье мага и генерала в доступном для меня пространстве табурета не оказалось, а пока я его искал, слегка успокоился. Да, и чего это я вдруг так взбеленился? Ведуна, да по башке, ха, не смешите мои тапки. Эван какую защиту возвел вокруг себя и генерала, опасается, а, значит что-то подозревает. Нет, не подозревает, уверен, что перед ним не слабосилок Жизнюк. К счастью, я смог буквально на грани сдержаться и не начать громить все подряд и напропалую. Стоило мне это, откровенно говоря, величайших трудов, но получилось. Мои три волнения длились буквально доли секунды. И, вообще, что это со мной? Ну, назвали именем реципиента, и что в этом криминального? Ага, причиной тому та ехидца, с которой этот могучий старик, коему по слухам лет едва ли не за 200, но выглядит он при своем нехилом возрасте лет всего-то на 45, радует, что и у меня, как ведуна, есть возможность также пожить подольше. Тьфу ты, не о том думаю. Сейчас меня не радужные перспективы моего геронтологического будущего должны беспокоить, а оценка глубины той задницы, в которую я угодил. Окончательно придя в себя, я сделал удивленное лицо и вполне спокойным голосом ответствовал вопросом на заданный вопрос, как принято в славном городе Одесс, Истрионе. «Иван Кузьмич, это вы о чем сейчас?» Колдун посмотрел на меня, потом перевел взгляд на хозяина кабинета и восхищением в голосе воскликнул. «Вот это нервы! Обратите внимание, Дмитрий Аркадьевич, мне практически не удалось этого юношу вывести из себя. Мгновение на оценку ситуации, теперь он готов гнуть свою линию до конца, мол, я не я и лошадь не моя. Браво, генерал, умеете подбирать сотрудников для своего ведомства». На что Пафнутов гордо надул щеки и не без нотки показушного фанфаронства выдал. «На то мы держимся, уважаемый Иван Кузьмич. Как говорится, кадры решают все. Блин, тоже мне Сталин местного разлива. А впрочем, тезис насчет кадров, от которых все зависит, настолько очевиден, что вряд ли кто-то не озвучил его еще до вождя народов. Тем временем, как высокое начальство обсуждало мою персону, у меня появилась возможность более основательно оценить сложившуюся ситуацию. Так, что мы имеем? Ну, назвали меня иноземцевым шуйским, и что с того? Где доказательства? Это раз. Далее, мысленно глажу себя по головке, не волнуйтесь, по той, где мозг находится, свои магические способности я не проявил, так что для всех пока что остаюсь весьма посредственным чародеем. Впрочем, остаюсь ли, судя по мощности щита, возведенного ведуном, тот ожидал иного результата и был готов к встрече с равным по силам колдуном. Ожидал, но не получил, а это означает, что я действительно являюсь магом со слабеньким даром. А поскольку такого слабосилка от союза ведуна иноземцева с весьма продвинутой магиней жизни шуйской родиться не может, значит, я никакой не иноземцев шуйский, а самый, что ни на есть Воронцов. Итак, наша позиция – идти в отказ, бессмысленный и беспощадный, как русский бунт. Вновь на ум пришла замечательная фраза пресловутого мичмана Криворучка. Если что, мы геологи. Как-то уж очень все это натянуто, но вполне может прокатить. Короче, я готов бодаться с этим монстром. Для меня непонятна пока роль Пафнутова. Он маг, неплохо владеет огненной стихией, также целитель неплохой, но далеко не универсал. Надеюсь, ему достанет ума не встревать в схватку двух ведунов, коли до этого дойдет дело. Сама собой в голове сложилась стратегия вероятного боя. Работаю от защиты, прикрываюсь щитами, наношу удар по щитам противника психокинетическими конструктами, заставляя того тратить все силы на оборону, сам тем временем пытаюсь покинуть здание и скрыться в уличной толпе. Дальше в будущее я не заглядывал. Как буду выбираться из столицы и в какую сторону двигать, все это сокрыто туманом войны, как в какой-нибудь компьютерной игрушке, то есть, пока не дернешься, ничего не видать. Однако эпической битве состояться не было суждено. Личный ведун императора одарил меня широкой благодушной улыбкой и вполне миролюбиво сказал: «Полноте, Андрей, надеюсь, вы не возражаете, что я к вам без отчества, да хоть горшком назовите, только в печь не ставьте». «Не возражаю, Иван Кузьмич. Короче, Андрей, не желаете быть иноземцевым шуйским, воля ваша, оставайтесь Воронцовым». «Хорошо», так сказал тепло и душевно. Ага, сразу так и поверил. «Если моя воля, покой хер приперся ему рыжик человека», изобразив крайнее удивление на лице, я начал осторожно зондировать почву. «А с чего вы вообще взяли, что я являюсь именно каким-то иноземцевым шуйским? «Да вы присаживайтесь, молодой человек», — всплеснул руками Пестель и по-хозяйски указал рукой на один из стульев, в ногах, как говорится, правды нет. Я посмотрел вопросительно на своего непосредственного начальника и, получив утвердительный кивок, уселся на указанное место. Тем временем царский ведун продолжал. «Подозрение о вашей причастности к двум великим родам зародилось у меня, как только вы, уважаемый, оказались в поле моего зрения. Согласитесь, личность человека, спасшего от позорного плена наследника престола, не могла не заинтересовать тех, кто напрямую отвечает за безопасность государя-императора и его семейства. Более того, каждый, кто входит в определенный круг лиц, так или иначе приближенных к его величеству, подвергается негласной проверке всеми доступными средствами. Неужели я сподобился удостоиться чести быть приближенным к самому?» Я указал пальцем в потолок и, не сдержавшись, съехидничал. «А где балы, приемы в царском дворце и прочие радости жизни?» На что царский маг не менее ехидно заметил. «Ну вы же сами, Андрей, отказались от карьеры гвардейского офицера. Сейчас командовали бы взводом почетного караула и были бы вам балы, приемы, задирание юбок фрейлинам, игристое вино рекой и прочие удовольствия в полной мере. Хе-хе, коль не пожелали, несите службу на предложенном поприще и не ропщите. Впрочем, мы немного отвлеклись от сути нашего разговора. Давайте продолжим. Итак, самая поверхностная проверка вашей личности тут же выявила кучу грубых нестыковок. Во-первых, деревня Бастрыкино, Волошанского уезда Астраханской губернии, сгорела лет эдак 30 тому как из-за сильного степного пожара. Заново отстраивать ее не стали, людей расселили в другие места. Поэтому юный Андрейка Воронцов ну никак не мог прибыть оттуда к своей дальней родственнице после смерти родителей, якобы от черной оспы, о которой, кстати, в тех местах не слыхивали более полувека. Ведун на какое-то время замолчал, предоставляя возможность присутствующим переварить им сказанное. Ну, блин, подкузмила Егоровна. Хотя откуда ей было знать, что это самое сельцо Бастрыкино сгорело синим пламенем, а население, скорее всего, отправили в Сибирь, на Дальний Восток или в Русскую Америку. Дефицит кадров, которые решают все, поэтому гребут поселенцев откуда можно. Ладно, послушаем, что мне скажут дальше. Иван Кузьмич, вы сказали, во-первых, нетрудно догадаться, это означает, что у вас есть и во-вторых, и во-вторых, и в-третьих, и еще много всякого. Моложавую не по годам физиономию царского ведуна озарила улыбка явного превосходства. Дело в том, что нам удалось найти свидетеля, который видел вас в избе Третьяковой в декабре 52 года, то есть до вашего официального появления там весной 53-го. И кто же такой глазастый оказался? Не он, она, крестьянка Прасковья Забелина, в девичестве тихая. Во время визита к лекарке она, по ее словам, случайно заглянула на кухню, там какой-то малец на лавке за занавеской, весь в поту и бледный аки у покойник. Ну Параския, ну сучка наблюдательная, поди стибрить у Егоровны что-то хотела, пока та пользовала кого-то из селян по медицинской части. Зря я ее тогда избавил от родимого пятна. Маялась бы в вековухах до конца дней своих. Ладно, на это у нас контраргумент имеется. Бездоказательно, решительно возразил я, тот мальчишка, скорее всего, был сыном кого-то из окрестных селян, да хотя бы из Красного, Бутова или Сатина, а может из самого Боровиска. Егоровна женщина добрая, никого без помощи не оставляла. Ну да, вполне тот мог быть ребенком кого-то из селян, если бы Прасковья вас потом не опознала. А тому факту, что родственничек целительницы появился только по весне следующего года, внимания не придала, ибо тупа безмерно. Это лишь после того, как царские дознатцы из первого отдела тайной стражи ее хорошенько расспросили, начала охать и ахать, мол, и действительно тогда видела именно вас, Андрей Драгомирович. Вот такие дела, уважаемый. К тому же, вы, наверняка в курсе, что где-то в середине декабря супруга и дочь пропавшего без вести Драгомира Германовича Иноземцева были найдены мертвыми в купе пассажирского вагона, проезжавшего в 10 верстах от поместья госпожи Третьяковой. То есть вы считаете, что малолетний пацан, спасаясь от преследования, мог спрыгнуть с поезда, проделать столь длинный путь и случайно наткнуться на избушку Егоровны? На что Иван Кузьмич посмотрел на меня так, как смотрит на своих пациентов врачи психиатрических лечебниц, с откровенной жалостью и явным раздражением тупостью визави. Вы забываете о том, что фотография изобретена вот уже как лет 40 назад. Так вот, Та же самая Прасковья и еще кое-кто из жителей Добролюбова и окрестных населенных пунктов вполне уверенно узнали вас при демонстрации фотографического портрета юного Андрея Иноземцева-Шуйского. Кстати, не подскажете, как вам удается маскировать свой немалый чародейский дар? Вот оно как, прилетело, что называется, под дых. Ну да, упустил я из внимания, что боярича Андрейку непременно фотографировали. Наверняка, когда опрашивали возможных свидетелей сразу после исчезновения моего реципиента, эти фотографии показывали людям. Однако человеческая память коротка, и когда я появился в усадьбе Третьяковой через 3 с лишним месяца, в изможденном полутрупе никто не признал того упитанного мальчишку с черно-белого изображения на кусочке картона. А потом сработала придуманная Егоровной легенда, и я для всех стал Андреем Воронцовым. Теперь на фоне безупречных доказательств господина Пестеля моя убедительная история выглядела, мягко говоря, абсолютной несуразицей. И что со всем этим делать, я не представляю. Упираться дальше нет никакого смысла. Выходит, нужно признаваться, памятуя слова, сказанные Пестелем в самом начале нашего разговора, дескать, принуждать меня быть иноземцевым Шуйским никто не собирается. Главное, чтобы настоящий батя не прознал о моем существовании, тогда уж точно не отвертеться. Вот такие пироги с котятами, как любил говаривать мой родной дед из первой реальности. Хорошо, я именно Андрей Драгомирович Иноземцев-Шуйский. Каким образом мне удалось спрыгнуть с поезда и добраться до избушки Василисы Егоровны, не помню, да и вообще память о прошлой жизни будто обрезала. Какие-то смутные образы иногда навещают во сне. Узнал о том, кем на самом деле являюсь, от своей благодетельницы и спасительницы Третьяковой Василисы Егоровны. Почему решил поменять фамилию? А потому, что испугался преследования со стороны недругов рода, уничтоживших мать, сестру и, как я тогда посчитал, отца. Кто же мог подумать, что родной папенька неожиданно воскреснет? Почему теперь категорически не желаю возвращаться в лоно своего рода? Не вижу для этого причин. Я, маг класса ведун, тут я посмотрел на Пестеля такими честными-причестными глазами и, одарив его абсолютно искренней бесхитростной улыбкой, продолжил. Да, да, уважаемый Иван Кузьмич, ваши подозрения насчет моего дара вполне оправданы. Так что щиты в начале нашей ГМ-беседы вы ставили не зря, хотя вряд ли они вам помогли бы. Раскатали бы мы с вами это домишко за милую душу. Что, такой сильный? Удивленно вскинул брови царский ведун. Есть чуток, самодовольно ухмыльнулся я. Сами подумайте, смог бы простой человек, прикрывший до этого полковую артиллерийскую батарею, штаб полка и всех его одаренных, включая 2 молоденьких мудаков, решивших проявить молодецкую удаль и показать всему миру, какие они сильные боевые маги, от мощного взрыва сдетонировавших боеприпасов, выжить после того, как на него обрушилась многотонная масса гранита и перемолола кости едва ли не в труху. Знали бы вы, чего мне стоило тогда собрать себя по кусочкам, а потом еще и вытаскивать из плена тех самых грозных боевых чародеев, благодаря которым наш полк был вынужден отступить. Царевич хоть оказался человеком благородным, меня осыпали милостями, эван в майоры произвели, а вот второй, который Орлов, тот был сущий козел. Тут я сообразил, что сболтнул лишнего и замолчал. Ну накипело на душе, ну не сдержался. Человеку иногда просто необходимо выговориться, ибо существо мыслящее переживательное, а не бессловесная скотина. Но как часто эта потребность излить кому-то душу дорого нам обходится. По выражению лиц присутствующих несложно было понять, что невзначай оброненные мной только что слова пролили свет на кое-какие ранее неизвестные им обстоятельства. Пафнутов удивленно вытаращил на меня ставшие размером едва ли не с блюдца глазищи. Так гибель Александра Николаевича и загадочное исчезновение Виктора Александровича ваших рук дело. Тут на меня накатило нечто такое, что иначе как абсолютным пофигизмом не назвать. Ну и хрен с ними со всеми, пусть знают, кто упокоил всех этих сволочей. Плевать на последствия. Да, уважаемый Дмитрий Аркадьевич, именно мне пришлось уничтожить эту мразь, именующую себя Орловыми. Почему, спросите вы? А потому, что юный Орлов нанял отряд боевиков, специализирующихся на захвате одаренных. С их помощью меня вывезли за грань. Надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Там меня аки господа нашего Иисуса Христа приколотили гвоздями к позорному столбу и оставили умирать. Если мне не верите, опросите орловских гридней Рязанцева и Дворянова. Эти люди принимали самое непосредственное участие в моей казни. Их я не тронул, поскольку люди подневольные находятся под клятвой, Хоть и был очень зол на всех этих тварей. Как же вам удалось спастись? Пестель с нескрываемым интересом уставился на меня, на что я лишь развел руками и неприкрытой издевкой в голосе ответил. Простите, Иван Кузьмич, но, спроси я вас о чем-то подобном, вряд ли вы тут же передо мной распахнули душу и начали бы делиться сокровенными тайнами. Да, согласен. Ничуть не обиженный моим отказом ухмыльнулся Пестель. Уж такие мы скрытные, чародеи. Специфика, понимаете ли? Понимаю, прекрасно понимаю вас, Иван Кузьмич, поэтому делюсь с каждым той мерой, которой могут поделиться со мной, не больше и не меньше. Я задвинул тезис, прям Софокл, какой или Заратустра. Хе-хе, тут подал голос Дмитрий Аркадьевич. Андрей, поведайте, каким образом умер Виктор Орлов и где в данный момент находится его тело? Этот неблагодарный подонок похоронен живьем в гробу. Место я вам после укажу на плане Суздаля, могу лично припроводить. Живьем, в гробу, выдали едва ли не в один голос ведун и генерал. Но почему столь жестоко? Я бы сказал, бесчеловечно. Эх, Пафнутов, тоже мне гуманист. А потому, Дмитрий Аркадьевич, что некоторые представители нашей, так называемой, золотой молодежи совсем уж зажрались и потеряли берега. Простых людей иначе как быдло не воспринимают, хамят напропалую, посереть улицы кнутом огреть норовят ни за что. А когда кто-то дает им реальный укорот, против него тут же разворачивают государственную карательную систему. И каким бы ты белым и пушистым ни был, ловкие следователи, мотивированные хорошей денежкой из родовой казны, переиначат все факты и отправят невиновного человека в места не столь отдаленные. Вот такая справедливость в нашем царстве-государстве. Тут Пестель, гневно сверкнув на меня глазами, выдал весьма нервно. Но, молодой человек, не следует обобщать печальный пример следователя Сухорукова. Иван Кузьмич, я с укоризной посмотрел в глаза царскому ведуну, вы еще оправдаете его тем, что человек слаб и легко поддается всяким искушениям, ну и так далее, в том же духе. А вот ответьте мне, почему как очень сильный чародей вы не озаботились тем, чтобы такие как полковник Сухоруков не портили людям жизнь? Почему в нашем идеальном государстве какой-то надутый боярчик может ни с того, ни с сего дать в рыло всякому первому встречному простолюдину, и тот простолюдин непременно окажется виноват тем, что своей челюстью покалечил белые рученьки отпрыска благородного рода? Ведун распахнул было рот, чтобы дать достойный ответ взорвавшемуся критикану, но не найдя аргументов, тут же захлопнул его. А вот генерал Пафнутов нашел нужные слова. «Эко вы, батенька, уж слишком переусердствовали. Стоит признать, что наше общество не идеально, как и любое другое. Чай не в раю живем, но мы на пути к этому самому совершенству. Да будет вам известно, что полковник Сухоруков недавно был разжалован, лишен всех наград и отдан под трибунал. Уверяю вас, теперь его судьба незавидна. И так будет со всеми прочими махинаторами от власти». На что я ответил строчкой из стихотворения великого Пушкина. «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». «Господа», — наконец-то опомнился Пестель, «смею напомнить, что мы здесь не для того, чтобы обсуждать несовершенство мироустройства, а совсем по другой причине. Итак, факт гибели Виктора Орлова установлен, с местом захоронения разберемся после. Лучше всего будет, если Андрей Драгомирович обстоятельства смерти господ Орловых, а также ведуна их рода Николая Викторовича Черепнина самым подробным образом изложит на бумаге. Писать ничего не стану, я тут же пошел в отказ, сами понимаете, слова одно, а бумажка – это уже документ, которым можно крепко-накрепко прихватить человека, пардонс, за яйца. Место покажу, но не более того, поскольку, все, что хотел, уже вам поведал». На что присутствующие в кабинете начальники переглянулись между собой и заулыбались, непонятно чему. Вот оно как, Дмитрий Аркадьевич, с виду юнош неоперенный с необсохшим молоком на губах, а речо таким уж опытный, жизнь познавший. Ну да, именно опытный и познавший жизнь. Знали бы эти деятели, каких крутых зубров, считавших себя гениями бизнеса, мне в свое время доводилось уламывать на закупки продукции именно нашего предприятия, да еще с немалой выгодой для нас. Между нами более полутора веков эволюции человеческой хитрости и оборотистости. В этом искусстве мне, без ложной скромности, удалось преуспеть еще в первой своей жизни. Поэтому никаких бумаг, написанных моей рукой и никаких моих подписей под документами, способными кинуть хотя бы малейшую тень на мою, безупречную репутацию. Никто из присутствующих препираться со мной не стал. Генерал с ведуном вновь загадочно переглянулись. Затем слово вновь взял Пестель. «Итак, Андрей Драгомирович, насколько мы понимаем, возвращаться в свой боярский род вы не планируете ни при каких обстоятельствах и желаете остаться Воронцовым. Кстати, откуда столь интересная фамилия? Сейчас расскажу вам, что до своего появления в этой реальности целых 46 лет был именно Воронцовым. Растопыривайте уши, готовьтесь принимать на них лапшу. Тут все просто, ваше высокоблагородие. Когда с бабушкой выбирали для меня фамилию, я случайно в окно выглянул и увидел сидящего на заборе ворона. Сначала так и хотел назваться Вороновым, но Егоровна переиначила на казацкий манер «Воронец». Ее вариант мне не очень понравился, сошлись на Воронцове. Эко вам объяснение, красота, комар носа не подточит. «Забавно», — сказал Пафнутов, — «все у вас, Андрей, не как у людей». Что именно не как у людей, генерал не пояснил. Кажется, он искренне уверен в том, что я все-таки должен был явиться к патриарху одного из великих родов и сдаться на его милость, а не скрываться под сомнительными псевдонимами. Ну, это его сугубо личное мнение, мне оно верным не кажется. Кстати, воспитанная в сугубо патриархальных традициях Третьякова меня тогда поддержала целиком и полностью. Вполне возможно, что будучи 12-летним юнцом, Андрей обратился бы за помощью и поддержкой к патриархам двух своих родов, но только не убеленный сединами 46-летний менеджер крупной фирмы. Признаться, насчет убеленного сединами я пошутил, всего лишь легкая серебристость на висках, придававшая мне нехилую порцию авторитета в глазах клиентуры, а в особенности всяких бизнесвумен, то есть, привык действовать по формуле: если что-то тебе непонятно, тем более, способно нанести вред, держись от этого непонятного как можно дальше. Итак, Андрей Драгомирович, Царев-ведун перешел на официальный тон, возвращаться, так сказать, в лоно своего рода вы не желаете. Так, так точно, ваше высокоблагородие. Ситуация требовала вскочить со стула и вытянуться в струнку, так я и сделал. А вот этого не нужно, Андрей, как человек сугубо гражданский не приемлю все эти солдафонские штучки. Присаживайтесь и более не вскакивайте, аки тот чертик из табакерки. С удовольствием выполнил требования ведуна, ибо сам в душе типичный статский и ко всей этой военной шагистике отношусь, мягко говоря, с некоторым неприятием. Как скажете. Так вот, дорогой вы наши швец и жнец и на дуде и грец. Это вы к чему, Иван Кузьмич? Не очень вежливо перебил я ведуна. А нечего тут ехидничать и обижать человека не по делу. К тому же мне было необходимо прикинуть, какую именно каверзу на сей раз ожидать от этой парочки и хоть как-то подготовиться морально. Пестель ничуть не обиделся на мое невежество, лишь слегка помрачнел ликом, похоже, не привык к тому, что его прерывают. Однако сумел сдержаться и не одернуть взорвавшегося юнца. «Полноте, Андрей, ваши песни теперь распевают не только по всему фронту, но, считай, по всей России, матушке. А знаете, я хоть, как вам уже сказал, человек сугубо гражданский, но одна из ваших песенок мне понравилась эдаким бесшабашным задором. Уж мы, братцы, рвем подметки. Нонче и вчерась, нонче и вчерась. После дела даст нам водки. Сам великий князь, сам великий князь. Особливо вот этот куплет. Вот вернемся мы с походу. Сымем кивера, сымем кивера. Вот тогда, небось, при плоду. Будет очень много, будет дофига. Да простит меня Юлий Ким, но в этой реальности ему родиться не суждено. И эту хорошую песню, как и многие его другие, написать будет некому. Создадут много иных песен, но тех, которые пели в той реальности, никогда никто не услышит. Я же всего лишь пытаюсь исправить некую, на мой взгляд, историческую несправедливость. Пусть люди этой реальности прочитают бессмертные строфы Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Есенина и еще многих и многих русских поэтов. С появлением дара со мной стали происходить интересные вещи. Все ранее увиденное, услышанное или прочитанное, стоит того пожелать, тут же всплывает из недр памяти. Сам порой удивляюсь, чего там только нет. Сотни, а может быть, тысячи одних только песен. А еще стихи, книги, фильмы. Разумеется, не все из этого богатства примет человек 19 века этой реальности, потому я и стараюсь исполнять понятные песни и декламировать адекватные вирши. А еще я подготовил пару десятков стихов на кавказскую тематику, появится свободное время, отнесу в какое серьезное периодическое издательство. Надеюсь, красота слога русских классиков 19 и 20 веков будет по достоинству оценена широкими слоями российских граждан. Что же касаемо авторских гонораров, которые, насколько мне известно, здесь вполне достойные, все деньги пойдут на нужды раненых и помощь семьям убитых бойцов во время текущей закавказской кампании. Более того, это будет напечатано крупными буквами после каждого опубликованного в газете или журнале стихотворения, что, в свою очередь, всколыхнет общественность и заставит жертвовать деньги на нужды покалеченных войной людей. Кто-то назовет меня дешевым популистом, мол, рейтинг зарабатываю за счет чужих талантов. А как иначе? Даже если опубликуюсь под псевдонимом, настоящее имя автора уже завтра станет известно всем, кому оно интересно. А задумка, как бы кто-то чего ни говорил, вполне себе стоящая. В завершении два уважаемых человека, находящихся в помещении, генерал и древний маг хором пропели припев моей песни. Квартирьеры, квартирьеры, фейерверкера, интенданты, маркетанты, каптен Армуса. Подавай сюда фатеры, оконим, овса. Нам, фатеры, оконим, овса. Нам, фатеры, оконим, овса. Я смотрел на этих двух раздухарившихся, будто дети малые, взрослых мужчин и откровенно офигевал. Вот она настоящая сила искусства, чтобы там ни говорили всякие нигилисты и прочие господа философы подобного толка. Хорошая песня, резюмировал генерал Пафнутов. Браво, майор. Однако, перехватил инициативу Пестель, у нас есть к вам, Андрей Драгомирович, предложение определенного рода. Я весь внимание, Иван Кузьмич. Для всех окружающих вы по-прежнему остаетесь Андреем Драгомировичем Воронцовым. Все, кому известно ваше истинное происхождение, находится не просто под подпиской, а под магической клятвой, поэтому за свое инкогнито можете не опасаться. А государь-император, известно ли ему то, кем я являюсь на самом деле? Вновь я перебил уважаемого человека. На этот раз Иван Кузьмич не обиделся, во всяком случае не подал виду, а вполне спокойно ответил. Разумеется, государь в курсе, но вы сами понимаете, ему нет никакого резона, чтобы столь ценный специалист ушел из-под его юрисдикции. Ага, значит, все-таки золотая клетка и кормежка с царской руки. Однако Пестель будто прочитал мои мысли, одарив меня самой благодушной улыбкой, сказал, вы не беспокойтесь, Андрей, никто и ничего противоестественного вашей натуре делать вас не заставит. Вот только освободить вас от воинской повинности в ближайшие 5 лет не имеет возможности сам государь-император, даже по ранению, ибо лучшие лекари империи восстановят целостность вашего организма за счет государственной казны в самые кратчайшие сроки. Да вы и сами, насколько мне известно, способны это сделать. Так что, извините, разлучить вас с армией способна только ваша гибель, чего никому из наших воинов не желаю. Хе-хе-хе, блин, юморист, Петросян в одном флаконе с вечерним Ургантом, не хватает закадровых смехуёчков, чтобы люди поняли, где им начинать ржать. Прошу прощения, Иван Кузьмич, мне пришлось прервать задорный смех мага, вы ведь уже что-то решили, насчет дальнейшего использования моих ХМ-талантов? Пестель в мгновение ока преобразился, от расхлябанной веселости не осталось и следа. Вы, разумеется, помните, Андрей, тот памятный прием у государя, когда вас награждали высшим орденом нашего Отечества, и тот ваш спич насчет дирилидери, дирижабли, ваше высокопревосходительство, подсказал я, сообразив, о чем идет речь. Точно, дирижабли, никак не могу запомнить это дурацкое словечко, хоть французским владею в совершенстве. Так вот, наши специалисты построили летательный аппарат на основе предложенной вами схемы, и что самое интересное, он летает в нужную сторону и на заданной высоте. По данным нашей разведки, Царев-ведун кивнул на Пафнутова, французы также работают над подобным проектом, но им до завершения еще очень и очень далеко, ибо пытаются решить данную задачу сугубо технологическими средствами. Ну, доработают. Но поскольку у них же нет такого количества одаренных им, в отличие от нас, приходится мудрствовать лукаво, генерал подтвердил слова Пестеля. Иван Кузьмич кивнул поощрительно Пафнутову и продолжил. Наши ученые умы до сих пор недоумевают, каким образом какому-то, простите, Андрей Драгомирович, мальчишке без специального образования удалось додуматься до столь простой и вместе с тем гениальной схемы аппарата легче воздуха. Два мага, огневик и воздушник, плюс пропитанная гуттаперчей оболочка из шелка или какой иной прочной ткани. Я ушам не поверил, когда мне сказали, что во время самого первого испытательного полета этим дирижабли дирижаблем была достигнута высота аж в 5 верст. Могли бы и выше подняться, но уж очень холодновато там наверху, да и дышать затруднительно. Еще бы, не получилось. Горячий воздух на сегодня единственная альтернатива легким водороду или гелию. Однако первый взрывоопасен, а второй в достаточных количествах еще не научились получать. Пожал плечами и равнодушным голосом, будто никакого отношения к столь очевидной победе российской науки не имею, сказал. Вот и слава богу, что все вышло столь замечательно. Но я-то тут при чем? Сначала Пестель посмотрел на меня, как на полного дебила, затем, видно сделав скидку на юный возраст собеседника, смягчил выражение лица, даже заулыбался. А вот и притом, молодой человек, один присутствовавший на том мероприятии адмирал после столь головокружительного успеха летательного аппарата легче воздуха вспомнил о другом вашем предложении. Кстати, упомянутую вами рукопись некоего итальянца Паула, правильно Паула, Банцини обнаружить удалось, но там все настолько невнятно, что наши самые мудрые головы не смогли извлечь из нее ничего такого, что послужило бы отправной точкой для создания этого вашего самолета, который, как вы утверждаете, вам удалось построить и запустить в воздух еще несколько лет назад. Ну да, трактат размышления о полете птиц того самого Банцини и предложенная им схема махолета – полная и абсолютная чушь. Тогда в царском дворце мне нужна была ссылка на хоть какой авторитет, чтобы эти надутые гуси в генеральских мундирах не приняли мои слова за пустую прожектерскую болтовню, и я своевременно вспомнил о случайно прочитанной когда-то рукописи. Так вот, к чему это я все вам говорю, адмирал Николай Силыч Романов, начальник материально-технического снабжения всего российского флота, буквально потребовал вас в свое распоряжение, чтобы вы, Андрей Драгомирович, цитирую дословно, показали этим тупым неучим, получившим дипломы во всяких заграницах и ни хрена ничему не научившимся, на что способна русская народная смекалка. Вот такого он о вас мнения, уважаемый. Так что отдохнете недельку и поступайте в распоряжение лично адмирала Романова. Да, еще один момент. Как только это произойдет, вы будете уже не жандармским майором, а флотским капитаном третьего ранга. Советую заранее озаботиться пошивом соответствующей формы. Строительством, ваше высокопревосходительство, нет, чтобы промолчать, но что-то эдакое внутри меня заставило ляпнуть, что называется, не подумав, военные мундиры и шинели не шьют, а строят. Спасибо за столь ценную поправку, иронично усмехнулся ведун, буду иметь в виду. Короче, Андрей, вам все понятно? Вместо ответа, я вопросительно посмотрел на Пафнутова. Все-таки генерал и мой непосредственный начальник не обязан подчиняться требованиям какого-то пусть влиятельного, но все же штафирки. На что тот лишь развел руками и взглядом указал на потолок, мол, ничего поделать не могу, ибо решение принималось вовсе не в этом кабинете, а где-то в заоблачных даже для него высях. Так что пришлось мне давать положительный ответ. Расстались с личным чародеем царя вполне на дружеской ноге и довольные друг другом. Оно хоть меня и разоблачили, даже уличили в гибели патриарха и единственного наследника рода Орловых, но, насколько я понимаю, предъявлять каких-либо претензий по данному случаю мне никто не собирается. И вообще, как-то закабалять меня не станут. После ухода Пестеля мы еще какое-то время пообщались с Пафнутовым по поводу вполне удачной командировки моей группы в Закавказье. Письменные отчеты каждый из офицеров представит позже, главный результат. Основные функционеры английской миссии уже в подвале нашей конторы и с ними работают квалифицированные специалисты. Результаты их трудов вряд ли будут доведены до моего сведения. Ну и ладно, меньше знаешь, крепче спишь. Под завершение нашей беседы я все-таки задал генералу мучивший меня вопрос. Дмитрий Аркадьевич, не могли бы вы объяснить, по какой такой причине вы отправили нашу группу без какой-либо магической поддержки? Ведь вы тогда представления не имели о моем сильном магическом даре, или все-таки что-то подозревали? Не просто подозревал, Андрей, был абсолютно уверен в том, что в вашем лице имею дело с сильным ведуном, а ваша командировка всего лишь своего рода оценка вашего таланта. Кстати, вы не просто ведун, вы еще и весьма удачливый юноша. Боевой турецкий корабль посреди обширного русского моря встретить, тем более захватить и потопить, не каждому счастье выпадает. И вообще, как-то все обыденно у вас получилось с этими англичанами. Юлий Цезарь в свое время сказал: «Вини, види, вици». У вас все именно так и получилось. Пришел, увидел, победил. А насчет вашей подстраховки, не переживайте. После успешного исполнения вами боевого задания, в Тебризе загорелась парочка военных складов и еще кое-каких заданий, так что тамошней жандармерии некоторое время было не до исчезновения каких-то там англичан. Это потом они опомнились, но было поздно. Удивительно, а ведь я тогда не заподозрил своего непосредственного начальника в том, что тот раскусил мою чародейскую сущность. Так что, как маг я еще не очень. Есть люди, которым ввести меня в заблуждение, как два пальца об асфальт. Отпускаю вас, Андрей, с великим сожалением. Сильный чародей очень пригодился бы в моем ведомстве, однако удержать вас возможности не имею. За выполненное задание вы и все офицеры вашей группы будете представлены к боевым наградам. Так что, сверлите на вашем морском кителе еще одну дырочку для ордена. Сказал и искренне так рассмеялся. Покидал кабинет начальства с двойственным чувством. С одной стороны, было легко и радостно, от осознания того, что нелегкий спут тайны наконец-то свалился с моих плеч, а еще впереди у меня очень интересная работа в иной, пока что неведомой сфере. Ничего, со своим даром ведуна и технологическим послезнанием, что-нибудь летающее у меня все-таки получится. С другой стороны, только-только начал привыкать к новому месту работы, сходиться с людьми, завязывать какие-то отношения, кои могли бы выйти за рамки служебных, и все-таки общий настрой был весьма позитивным. Идя по улице Цареградской, я незаметно для себя перешел на строевой шаг и замурлыкал негромко.